Они видели, как из готического дома на Генри-стрит выносят останки рафинированного профессора Уильяма Роска, для которого теперь единственно доступная элегантность — черный пластиковый мешок на молнии. Когда они садились в патрульную машину, к ним подошел Буррони. «Хотел бы я знать, как вам это удалось. Но у меня такое чувство, что всей правды я никогда не узнаю. Так или иначе, примите мои поздравления». Они покивали ему, и он вернулся к своим обязанностям. Его черная шляпа, как пиратский флаг, колыхалась в толпе полицейской братьи. Их отвезли в травмпункт больницы Сент-Чарльз в Бруклине, где ортопед вправил Джордану плечо, туго перетянув его эластично бинтом. Разглядывая рентгеновский снимок, он сокрушенно подсокал языком и заявил, что еще один рецидив, и придется оперировать растянутые связки для восстановления нормальной подвижности плечевого сустава. Морин обработали небольшой ожог на ноге, причиненный парами азота, и вот они сидят, наслаждаясь кофе и передышкой, необходимой для того, чтобы поставить точку в конце истории. — Как ты догадалась, что это он? — Помнишь, я говорила, что никак не могу вспомнить какую-то важную деталь? А вчера без всяких видений я вспомнила, что... Когда Роско снял с меня бинты, я открыла глаза и увидела перед собой его лицо и руки. Но они тут же исчезли, и опять наступила темнота. Как ты понимаешь, я чуть не умерла в тот момент. Решила, что операция была напрасной, я навсегда останусь слепой. Но свет вернулся, и я опять увидела его лицо на переднем плане. От радости и облегчения я и упустила ту важную деталь. Между первым образом и вторым была существенная разница, но мне это не сразу пришло в голову. Какая разница? В первый раз на Роску не было белого халата, а когда я увидел его снова, то уже был. Понимаешь, что это значит? Джордан почувствовал внезапный озноб и не сумел вымолвить ни слова. Когда он снял бинты, его лицо было не первым, что увидела я, а последним, что увидел Джеральд, лицо своего убийцы. Джордан откинулся на спинку стула. Иначе быть не могло. Абсурдный финал, абсурдной истории. Беда в том, что после нее им обоим придется жить в мире нормальных людей. Он залпом допил свой кофе и выбросил картонный стаканчик в урну. И что теперь? Морин пожала плечами, но в этом жесте не было отчаяния, а была новая сила, которую он чувствовал, как ее ауру. Что теперь? Вернусь в Италию, буду жить дальше, как говорится, пока Бог даст. Оба помнили об угрозе Роско. Он поставил Морин перед выбором, и она выбрала без колебаний. Джордан спасся, Роско ушел, унеся в могилу ее уверенность в будущем. Может быть, еще у кого-то проконсультироваться, чтобы стать ходячим феноменом, чтобы на меня все пальцами показывали? Морин улыбнулась и положила руку ему на плечо. — Пусть это останется нашей маленькой тайной, нашей с тобой. Один человек на свете знает, что я не сумасшедшая, и мне этого довольно. Джордан выглянул в окно. По улице в потоке машин двигалось маленькое недоразумение. Странный фургончик, расписанный яркими красками. Нелепая нарисованная горилла во всю пасть улыбалась прохожим, размахивая водевильной соломенной шляпкой —